Впрочем, какой смысл ей это делать? Никакого. Она была случайной пассажиркой и ничего о них не знала. И Урсула отбросила эту мысль, чтобы не заболеть манией преследования. Она заговорила с Тедди и Максимом о Париже. Тема вполне безобидная, и опасаться нечего. Урсула шла с Максимом по перрону, крепко держа сына за руку. В другой она несла чемодан. Рядом с ней шагала Тедди с двумя чемоданами, своим и Максима. Поскольку было довольно прохладно в этот ранний утренний час, она шла быстро, держась вместе со всеми пассажирами, направлявшимися к навесу в дальнем конце перрона, где находились германские таможенные и иммиграционные власти. Поезд прибыл на вокзал приграничного города Аахена минут 10 назад, и кондуктор прошел по коридору, открывая двери купе и предупреждая пассажиров ничего не забывать из своих вещей и приготовить документы. Толпа впереди была невелика, и Урсула догадалась, что многие пассажиры высадились еще ночью во время стоянок в разных городах. Она вдруг резко остановилась. Тедди сделала то же самое и бросила на нее вопрошающий взгляд. «Тедди, милая, дай-ка мне свой билет и паспорт», — сказала Урсула, ставя чемодан на земь и протягивая руку. «По-моему, будет удобнее, если все бумаги будут у меня. А ты сможешь приглядывать за Максимом». «Да, фрау Вестхейм», — согласилась Тедди, ставя на перрон оба чемодана. Она раскрыла сумочку, вынула билет и паспорт и вручила Урсуле, которая, поблагодарив, положила документы в свой бумажник. Урсула посмотрела поверх головы Максима в глаза Тедди. «Никакого волнения», — сухо предупредила она. Тедди кивнула. Когда обе женщины и ребенок двинулись дальше, их обогнал летевший сломя голову офицер СС, тот, что ехал вместе с ними в купе. Он свернул влево, пролетел через вход с перрона наружу. Урсула была рада увидеть его спину. Хотя он и не обращал на них внимания, его опасное присутствие каким-то образом ощущалось всю дорогу. Перед тем, как войти под навес таможни, Урсула заметила, что там три стола. За каждым сидел пограничник, их было сразу видно по форме. Однако позади них, у стены, под высоко расположенными окнами, прохаживались несколько мужчин в штатском. Она была абсолютно уверена, что это гестаповцы. Зиги ей говорил, что тайная полиция вездесуща. Но это не повод для волнения, и потому она глубоко вздохнула и решительно двинулась вперед. На ее лице отражалось полное спокойствие, нейтральное отношение ко всему, но дымчато-синие глаза были настороже и не упускали из виду ничего, когда она вошла следом за молодой парой. Она глянула через плечо и тепло улыбнулась Тедди, в надежде, что это подбодрит девушку. Когда, наконец, подошла ее очередь, Урсула приблизилась к столу, в упор глядя на полицейского, раскрыла сумочку и подала три комплекта документов. Полицейский разложил их перед собой на столе, бегло просмотрел и, подняв глаза, холодно уставился на нее. «Какова цель вашей поездки во Францию, фрау Вестхейм?» «Я проведу там каникулы с ребенком и его няней, фрейлин Штейн». «У вас обратные билеты в Берлин. Когда вы планируете вернуться в Германию?» «Через несколько недель. Если точно, то недели через 4». Он ничего не сказал, окинув всех троих взглядом, затем еще посверлил каждого глазами мучительно длинную минуту и под конец спросил: «Вы возите какие-нибудь ценности из Германии?» «Нет, нет, нет, не вывожу», — сказала Урсула внятно и твердо. «У нас ничего ценного нет». «Положите чемоданы сюда на стол», —